путеводной звездой для Висконти служил испуганный плач младенца. Чуть оправившись от удара, маг смерти, уже цепляясь за стены, преследовал своего отца, с ужасом понимая, что тот идет в алтарный зал. То есть просто убить внука ему было мало, он собирался принести в жертву черному единорогу кровь от крови и плоть от плоти рода. «Величайшая жертва, я тебя сам на алтарь уложу, тварь», мысленно подбадривал себя Висконти, еще не понимая, как будет убивать сына у сильнейшего мага смерти рода. Но помощь пришла, откуда не ждали. Его догнали два брата и Алессандра. Старик свихнулся. Прохрипел Висконти, указывая себе на шею. «Собирается принести в жертву моего сына». Карло и Альфонсо переглянулись и подхватили брата под руки, переходя на бег. В алтарный зал они ввалились в тот момент, когда над телом младенца висело черное облачко и тянуло к нему эфемерные щупальца. Ребенок отчаянно захлебывался в плаче, пока его дед вырезал ножом руны на красной сморщенной младенческой коже. В Висконти словно твари изнанки вселились при виде этого зрелища. Он рванул к отцу, на бегу подхватив обсидиановый клинок со стенда подручных инструментов. Но старый граф и сам был не промах. Трость он носил с собой не ради статуса и сокрытия легкой хромоты. Нет, в его руках это было смертельное оружие по призыву призрачных тварей. У кого-то это были посохи, а у графа Висконти – трость с набалдашником из собственной берцовой кости. «Не мешай, и останешься жив», – безразлично кивнул себе за спину глава рода и воссоздал сразу трех призрачных воинов, преградивших путь к алтарю. «Он, лич, тварь, которая выпьет нас всех и примется за город, такого даже я не удержу. С ним нужно покончить, пока он снова не испытал голод. Он, твой внук и мой единственный сын». «Оракул», – выкрикнул Висконти, прорубаясь сквозь строй воинов. «Плевать, я бы убил любое дитя, ставшее личем. Младенцы особенно опасны, они не умеют контролировать голод. Внук не исключение, а лишь приятный бонус для жертвоприношения». Руны легли на тело младенца, который уже хрипел, лежа на холодной поверхности каменного алтаря с постаментом из человеческих черепов. Рука графа Баромеа нависла, острием трости готовясь пронзить сердце ребенка, и тогда Джован не опустил руки и сам насадился на клинки призрачных воинов. Созданные для защиты рода, они тут же развеялись, стоило им пролить кровь Баромеа. Шаг был рискованным и одарил Висконти тремя ранами в области груди, печени и живота, но зато позволил из последних сил рвануть к сыну и накрыть его своим телом. Трость графа прошила насквозь его тело и вошла в грудь младенца. Алтарь залило кровью. Отмерли Карло и Альфонсо. Они оттащили отца от алтаря, но было уже поздно. Черное облако над алтарем жадно пило принесенную в жертву силу. Висконти привстал над телом сына и увидел выходящее из его груди лезвие трости. Взгляд мага смерти затопило тьмой. Это была первобытная ярость. В один день собственный отец убил его жену и сына, предав доверие и родную кровь. В руке Висконти так и был зажат обсидиановый клинок. Терять ему больше было нечего. Пока братья держали отца, в душе наследника рода не возникло даже сомнений. Он вогнал кинжал по самую рукоять в глазницу отцу. Как ни странно, но тот не сопротивлялся. Братья в ужасе отступили, а ослепленный граф Баромеа на ощупь дополз до алтаря, обняв его руками. «Три поколения рода, щедрая жертва», — прокаркал он сиплым голосом. «Проси, замкни голод на себе». С этими словами граф Баромеа умер, в отличие от его старшего сына и внука. «Не понял», — нахмурился Джованни после прослушанного рассказа. «Дед меня убить пытался или напитать алтарь, чтобы спасти, то известно лишь черному единорогу», — честно ответил Висконти. «Но нам удалось замкнуть твой голод на мне и на Алессандро Деллюва. Ах ты ж», — дальше шла трехэтажная конструкция восхищения, но почему-то на русском языке. Джованни их выражения показались более емкими и эмоционально окрашенными. «А ты думал, я за красивые глаза отдал им родовой артефакт?» «Нет», — покачал головой Висконти, — «мой долг перед Алессандро выплачивается постепенно. Ну и к тому же такая связка очень удобна в политическом плане. Для остальных мы — враги, но на самом деле повязаны крепче, чем узами крови. То есть все мое детство вы держали меня в голодном теле, пока я не начал контролировать свои потребности», — граф Баромеа кивнул. «Да и сейчас ты выпиваешь полностью, только когда стоит вопрос жизни и смерти или...» «Да много там всяких или...» Не стал вдаваться в подробности Джованни, прекрасно осознавая, что далек от благостного представления о нормальном аристократе. Но и конченным ублюдком он себя не считал. «А мать твоя умерла», — Висконти сидел у саркофага, не глядя в глаза сыну, бездумно считая трещины на каменных плитах пола. «Уж не знаю, кого ты видел, но это была не она. Из способностей у нее была повышенная скорость и регенерация, но твою инициацию она не выдержала. Там был такой удар магии, что меня-то чуть не угробило, а ее ослабленную и подавно. Ты тело видел? Задал самый простой вопрос Джованни. Да, кивнул граф, перед сожжением. Оттуда же узнал, что тебя попросту вырезали из ее чрева. Хаем странно, пробормотал Джованни. Рассказанная отцом история в деталях перекликалась с услышанным у графа Комарина. Двумя фигурами в плащах были сестры матери, они и заключили сделку с дедом в попытке спасти сестру. Но вот дед тот оказался не так прост. Хотел убить или добровольно пожертвовал собой, чтобы спасти внука. Оставался еще один вопрос. Говорить или не говорить, что мать жива? Отец со своей стороны условия сделки выполнил. Можешь мне не верить, но я видел именно ее. Сейчас ее зовут баронесса Агафья Комарина, живет она в Российской империи в болотах на северо-западе страны. И она, ходящая в тенях, как я и как ее две сестры. Это с ними дед тогда заключил сделку. Хождение, видимо, наследственный дар. Этого не может быть. Она умерла, ошалело тряс головой Висконти, отказываясь верить словам сына. Я видел, я проверял. Тело было без души. Она бы вернулась ко мне и сыну. Она любила тебя большего всего на свете. Хоть и знала, что может умереть при родах. Оракул нас предупреждал. Ты удивишься, но она нас с тобой напрочь не помнит. Видимо, смерть была настоящая и вызвала некоторую потерю памяти, или же опоили ее чем-то при воскрешении. Я не знаю, но я был для нее таким же сюрпризом, как и она для меня. Ее сестры подтвердили всю историю. И да, они тебя люто ненавидят за то, что ты бросился спасать меня, а не мать. Блокиратор я бы не смог. Тяжелый вздох передал всю гамму чувств графа Боромео, но тот резко сменил тему разговора. А скажи-ка мне, что ты забыл в Российской империи? Вечер наступил неожиданно быстро. Я, как ни странно, немного волновался. Одно дело, когда церемониал был известен на ты до, и совсем другое, когда ждешь сюрпризов от новоявленной богини. Сам я был по привычке в парадной военной форме. Софья, увидевшая меня в ней, молча подняла большой палец вверх и вновь углубилась в вариации переводов, казалось бы, одних и тех же иероглифов. Я готова. Пришло по кровной связи от Ольги, и я открыл портал в ее гостевые покои. Располагались они на одном этаже со Светиными и Тымой. Ранее этаж принадлежал Тильде, но теперь та предпочитала вместе с Ианом и детьми проводить время на побережье океана. Их я тоже забрал в мир аспидов после событий с сыном Агафи. Удивило меня, что в покоях меня встречали все три девушки. Причем ни одна не проявляла признаков недовольства. Я взглянул на Ольгу и потерял дар речи. Вот уж чего я не ожидал, так это столь неожиданного преображения. Выглядела она как принцесса, но иначе. Голые плечи, облегающий силуэт, корсет в драгоценных камнях, перчатки. Мне не объяснить разницу, но импатка выбивалась из этого мира и времени. Поверх всей этой красоты Таймы и Света накинули плащ с меховой оторочкой и поцеловали невесту с двух сторон в щеки. Я взял Ольгу за руку и открыл портал к ковчегу на вершину башни крови. Здесь уже давно царила ночь, но сам ковчег светился мягким красным светом, в то время как лианы из адамантия серебрились, словно морозные узоры на окнах, и осыпали все вокруг не то инеем, не то искрами. Ольга рассмеялась, легко и спокойно. Я будто на кремлевскую елку смотрю. Все вокруг в снегу, а на верхушке звезда горит. Я плохо понимал, что она имеет в виду, пока импатка не показала часть своих воспоминаний через кровную связь. Действительно, визуально некоторое сходство присутствовало. Ковчег, а как это у аспидов происходит? Вдруг понял я, что даже не имею малейшего представления о местных традициях брачных обрядов. Красавец, хоть сейчас поинтересовался, хохотнул ковчег. Приложите ладони к лианам и произнесите свои клятвы. Если рассвет признает их искренними и обоюдными, то на запястьях появятся соответствующие татуировки. Я повторил инструкции Ольге, а та лишь хмыкнула, пробормотав себе под нос. Будь у нас такая система верификации на земле, ЗАГСы бы пустовали, заметив мой вопросительный взгляд. Она отмахнулась, потом объясню. Мы приложили ладони одновременно, пропав на время из действительности. Не знаю, что видела Ольга, но я оказался перед огромным, встающим из-за горизонта солнцем. Оно натурально купало меня в своих лучах, проникая в самую глубь моей души. Хаем, услышал я задумчивый хмык от рассвета. Алые лучи внезапно начали жечь кожу, будто магическая сила гневалась. У тебя уже есть брачная татуировка, Зачем пытался обмануть? У меня не было такой цели, честно признался я. И какова же твоя цель? Лучи слегка понизили температуру, но о ласке уже не было и речи. Скорее, я просто перестал медленно покрываться хрустящей корочкой, что не отменяло самого факта моей медленной прожарки. Я хочу защищать эту женщину не только при жизни, но и в случае смерти. Для этого хочу ввести ее в рот, чтобы она обрела в этом мире дом. Лаконично, задумчиво отозвалось солнце. А как же любовь? Верность, любовь, слишком абстрактное понятие. Верность мне ведома. Я до конца жизни и даже после буду верен существам, которые связали со мной себя узами крови и клятв. Я буду заботиться о них и защищать любой ценой, даже ценой собственной жизни. А если ценой станет жизнь целого мира? Я молчал, не зная, что ответить. Ну хоть не врешь, вздохнуло солнце и еще снизило температуру своих лучей. Ты выдернул этот мир из петли разрушений, но можешь стать причиной еще больших бед. Куда уж больше, невольно вырвалось у меня, и я тут же прикусил себе язык. Язык мой, враг мой, действительно хочешь узнать? Нет, отрицательно мотнул я головой. Мне бы эти проблемы переварить. Убери отсюда первостихию, она достаточно нас отравляла, проворчало солнце. Характер, дрянь. Или собери уже всю коллекцию, но запечатай, как это сделали в мире твоего нынешнего тела. Я вспомнил огромный спиральный жертвенник в алтарном зале под Хмарева, через который не смогли пробиться даже местные боги, и вздрогнул. Становиться мясником я не собирался, а на добровольную жертву такого размера не рассчитывал. Сроки есть, а сам как думаешь? Еще вчера, тяжело вздохнул я, ну не так категорично, сейчас элемент успокоился, как эту твою богиню почувствовал. Давние друзья, да, не стал скрывать я, ее из-за первостихии мученически убили. Не отдала, удивился рассвет. Нет, покачал я головой и показал часть воспоминаний о смерти Ольги в прошлой жизни, что намертво засели у меня в голове с пометкой «как делать не надо». Правильная, верная, своевольная, сильная. Рассвет задумчиво перечислял характеристики Ольги, а я не мешал ему. Хороший выбор, наконец, завершил он свои размышления. Одобряю. Последнее слово выбросило меня обратно на крышу башни крови. Ольга все еще держала ладонь на адамантиевой спирали. Вся она будто пропитывалась розоватой пыльцой магии рассвета. Так вот как выглядит одобрение первостихии этого мира. На запястье у эмпатки появилось изображение дракона с распахнутыми крыльями. Контур его серебрился, в то время как само тело меняло цвет с кроваво-красного на бело-розовый, постепенно бледнее. Я посмотрел на свое запястье, рядом с брачной татуировкой Таймы появился дракон эсфисов. А ведь скоро еще и третья появится. Ах, да, чуть не забыл, внезапно с ехицей отозвался ковчег. Скрепление обряда самым что ни на есть примитивным способом обмена жидкостями никто не отменял, раз уж вы столь несовершенны, что яйца отложить не можете. Глава 19. Ольга пришла в себя и с улыбкой разглядывала татуировку дракончика на запястье. «Красивый», — с восхищением отозвалась эмпатка. «На тебя похож. У меня теперь такой же», — похвастался я жене. «Вообще, по традиции, я еще при помолвке должен был преподнести тебе дар, но ты, девушка, не от мира сего, потому с банальными подарками я решил не спешить». Эмпатка залилась хохотом, утирая слезы в уголках глаз. «Так изящно меня сумасшедшей еще никто не называл. Да я же твое происхождение имел в виду. Я в курсе, но грех было не подловить». Отсмеявшись, Ольга продолжила. «А про дар я его уже назвала. Ты же умеешь открывать порталы в разные миры. Можешь хотя бы на миг сходить со мной домой?» Я задумался. Отказывать даже мысли не было. Скорее, в голове прокручивал разные варианты, выбирая наиболее эффективный. «Куда именно ты хочешь попасть?» «Сейчас», — Оля передала через кровную связь воспоминания. Серость хмурого утра с низко нависшими тучами могла соперничать лишь захудалостью и обшарпанностью домов. Ольга шла домой безумно уставшей после суточной смены в лечебнице. Мимо проплывали безучастные здания, чем-то похожие на столичные высокоэтажные дома, но они были иными. Мне они напоминали муравейники с маленькими окошками, тесными комнатушками и хождением друг у друга по головам. Чтобы увидеть небо, приходилось задирать голову. Настолько высокими были эти странные дома. К своему удивлению, я прочувствовал Ольгины эмоции. Из полутемных окон веяло уютом и спокойствием в этот ранний час, а не безнадегой и тоской. Эмпатка завернула за угол одного из безликих одинаковых домов и улыбнулась. В светлом окошке на первом этаже, почему-то прикрытом прутьями решетки, виднелся силуэт женщины. На вид ей было гораздо больше 100 лет,

Ткань реальность прогибалась под моей волей, не желая разрываться, но я все же справился, чтобы тут же после закрытия портала рухнуть жене на плечо. Первая брачная ночь у нас не задалась. Об этом я понял, когда пришел в себя спустя неделю. Чувствовал себя откровенно паршиво, будто получил очередное выгорание. У моей постели сидели не мои женщины, а Рэя. Взгляд мне его не понравился. Дракон как-то резко постарел. У меня в голове промелькнуло разом тысяча мыслей, начиная с войны с магами смерти и заканчивая уничтожением богами Хмарева. Что? Только и сумел спросить я. Есть хотелось неимоверно. Дар учуял кубок с невероятно насыщенной кровью на прикроватном столике, и я, не задумываясь, опустошил его. Кажется, в этот раз донором стала Ольга, ибо чувствовался привкус вины, сожаления и благодарности. «Больше никогда не перемещайся во времени», — раздельно с паузами ответил Аспид. «Так я вроде бы», — попытался возразить я, но был прерван. «Ольга мне все показала. Ты сделал именно это, за что чуть не поплатился жизнью», — покачал головой дед. «Нам подвластно влияние лишь на один показатель мира — пространство. Время — совершенно иное. Это не наша стезя, оно не подконтрольно нам. Но ведь я же сам видел, как дюжина основателей родов отправилась в прошлое Ольге и сняла проклятие», — возразил я, почему-то вспомнив ритуалы и хоровые песнопения. «Вот именно», — рыкнул Рэя, не сдержавшись. «Дюжина. В одиночку никто из них такое сделать не был в состоянии. Тебе лучше забыть, что ты вообще смог провернуть что-то подобное. Но мы же ничего такого не сделали. Ты мало того, что пробился в прошлое без магического мира, так еще и использовал там магию, меняя это самое прошлое. Ты думаешь, вы подлечили мать Ольги и ушли? А если она потом не просто прожила долгую жизнь, но и родила? А если она из-за вас стала пророком каким-то? Ты думаешь, вы просто сходили и вернулись, а вы своим вмешательством создали еще одну временную версию той реальности? Ты обессилел не из-за перехода, ты обессилел из-за создания новой версии, а должен был сдохнуть, надорвав пупок. Рэя, наконец, выдохнул и даже сгорбился. Морщины на его лице проступили особенно ярко, а взгляд стал тусклым и безжизненным. Ты думаешь, я не хотел провернуть нечто подобное, вернуться назад и спасти Тару, или нашу дочь? Голос его надтреснул и скрипел не хуже несмазанной телеги. Я пробовал, но не смог. В тюрьме я оказался еще и за это, за то, что покусился на святое. Я не знал, поэтому сделал. Грустно улыбнулся Рэя, и чуть не умер. Ты можешь сколько угодно бахвалиться, что запреты существуют только в нашей голове, но эти запреты существуют не зря. Молись, кому хочешь, чтобы никто не заметил этот твой экспромт, иначе маги смерти, боги вашего пантеона, да и мои пленители тебе покажутся детским лепетом. У меня вообще была крамольная мысль забрать тещу с нами, честно признался я. Мозгами повредился, осторожно уточнил Рэя. Как ты себе это представлял? Помнишь реакцию плода на низкий магический фон в человеческом мире? Такая же зависимость существует и в обратную сторону. Наш магический фон жителя немагического мира попросту убил бы. Или ты тещу в резервацию собрался посадить с уничтоженным фоном? Так ей вряд ли понравилось бы жить, как в аквариуме. Погоди, так немагическая цивилизация вторгалась в мир аспидов? Были пилоты или кто-то еще, они же не умирали. Так они меня изучали несколько лет, пока мы дружили, выдал дед и тут же замолчал настороженно. Погоди, что значит изучали? Я уже встал с постели и принялся одеваться. Сознание еще немного штормило, но в целом жить можно было. Заодно просканировал собственную систему энергоканалов. Выглядела она весьма странно. Если раньше по телу параллельным курсом циркулировал рассвет и магия крови, то теперь обе силы припорошило серебристой пылью. Кто бы мне еще объяснил, что бы это значило? То и значит, кровь брали на анализы, всевозможные эксперименты проводили. Я им даже несколько чешуек пожертвовал для науки. Я замер, в немом изумлении уставившись на дракона. Ты, у меня не находилось слов. Так вот откуда они взяли адамантий для своих маяков, из твоей крови вычленили. Рэя молча опустил взгляд. И, скорее всего, каким-то образом выделили способность к сопротивлению магическому фону. Теперь стало понятно, отчего Рэя так убивался чувством вины. Основания у него были. Понятно, что он не лично за ручку привел захватчиков в мир аспидов, но он дал им инструменты, добровольно отдавшись для исследований, а те и рады стараться. Понимали, что удержать такой источник для создания новейших технологий не смогут, а потому играли в друзей и были паиньками, чтобы получить как можно больше материала. Ну и был еще один вариант, о котором думать в отношении деда не хотелось. Ему что-то пообещали взамен на собственные образцы. У тебя была с кем-то личная договоренность, кто-то давал тебе гарантии, а после не сдержал. Я задал вопрос и опасался услышать ответ. Рэй не смог ответить, лишь кивнув. О чем была договоренность? И с кем? Я помогаю им с внедрением новых технологий, в том числе энергетических, а они мне помогают сконструировать и освоить аналог их мировой коммуникативной сети. Договаривались мы с Саптомой, он был гарантом договора долгие 10 лет. Мне приходилось в одиночку учиться их технологиям, искать или изобретать их аналоги у нас, ведь совет родов так и не одобрил идею. Так, стоп, а батарейки, которые мы пообещали системе, это продукт сплава их технологий с нашими. Мне казалось, что дед чего-то не договаривал. К тому же память послушно подкинула информацию об имени Саптома. Был у нас в обители вознесшийся, седьмой по счету, если мне не изменяет память. Но, похоже, в этот раз имена действительно были совпадением. Ведь наш Саптома появился лишь после изгнания Рэя из рода и падения империи Сашири, а ученый из немагического мира существовал до падения империи, хоть и пропал потом. На досуге всю информацию еще необходимо было обмозговать, но сейчас я, как и всякий здоровый мужчина после недели в постели, оголодал сразу по двум направлениям, и оба голода с легкостью могла утолить моя новоявленная супруга. Вот уж кому я задолжал первую брачную ночь. Про игры со временем я не шутил. Вновь вернулся к первоначальной теме разговора. Аспид. Убьют. Рэ, у меня свадьба не консумирована не просто с женщиной, а с целой полубогиней. Опасность быть убитым у меня и так как никогда высока. Поэтому будь хорошим аспидом, эргом и человеком, в конце концов, дай я с долгами расплачусь, и мы вернемся к этому разговору. Караул. Папа сейчас иранского принца на лоскуты порвет. Помоги, если он тебе живой нужен. По кровной связи пришел зов помощи от Имал. Я был чертовски зол. Настолько зол, что чуть не сократил количество принцев крови в иранской династии. А вы бы не разозлились, если бы вас выдернули из постели во время первой брачной ночи. Вот я и отправился устраивать Абдул-Азизу большой северный писец. К Имал я перенесся порталом, застав посреди лесной поляны смерчи с двух кошачьих тел. Белоснежного с синими искрами Имлиса, отца Имал, и песочно-коричневого гепардиви. И если принц рассчитывал быстро завершить схватку за счет своих сил, то он сильно просчитался. Во-первых, его ждал большой сюрприз в виде отсутствия божественных даров на моей территории. А с ними ведь такая засада, пока не воспользуешься, не узнаешь, что исчезли. А, во-вторых, эрг был старше, сильнее и опытнее, за счет чего наносил серьезные повреждения гепарду. Правда, и сам успел окропить землю собственной кровью. Дожидаться, чья возьмет, я не стал и попросту активировал артефакт винограда. Виноградные лозы скрутили соперников по лапам и растянули в разные стороны. Кошаки шипели и пытались вырваться из захватов, но не тут-то было. Имлис меня пока мало интересовал, он был в своем праве, защищая дочь. А вот к Абдул-Азизу у меня резко появились вопросы. И раз уж этот кошак посмел ввалиться на мои земли, как к себе домой, и атаковать моих людей, хаем, вернее не людей, то и ответ он в этот раз получил сообразный. Первый удар лозой по заднице принц встретил с недоумением. Его еще не отпустила горячка боя, а вот второй уже вызвал гневное рычание. Да, если тебя в детстве не научили уважать чужое право собственности, то я восполню пробелы в воспитательном процессе. Я не кричал, нет, мое гневное шипение вторило свисту лозы, раз за разом опускающийся назад гепарда. Ты вторгся на чужие земли, это раз. Ты проник на ведомственную территорию, это два. Ты напал на ребенка, это три. Лозина свистела, стягая кошака, пока он не сообразил сменить ипостась на человеческую. Имлис, к слову, тоже успел успокоиться и с усмешкой, больше похожей на оскал, наблюдал за экзекуцией. Он собирался украсть Мирославу, я его людей обезвредил, отозвался по связи эрк, внося ясность в происходящее, а когда уж он на дочь кинулся, то не утерпел. «Ты один был в курсе этого», — уточнил я у эрга. «Ну почему же, жук и остальные тоже их вели и даже нашли местного, кто согласился передать записку. Тому, правда, пришлось дать клятву, что мы не склоняем его к измене и предательству тебя, а просим поучаствовать в спецоперации. Мы думали, что у принца мартовские колокола звенят, а оказалось, какие колокола, не понял я, что звенит. Бубенцы кошачьи звенят», — хмыкнул Имлис. «Если бы он просто на свиданку к Мерке приехал, то и отпустили бы во свояси. А раз уж он херовничать начал, да уж, херовничать. Я опасался, что придется головомойку кровникам устраивать занесение службы спустя рукава, а оказалось, те технично сопровождали гостей, ожидая развития событий. Почему именно ты с ним схватился? Ну так, во-первых, с меня спроса не будет, да и быстрее я многих кровников, а, во-вторых, он на мою дочь кинулся. Я его запах еще прошлый раз запомнил. Краткая передышка, кажется, прорвала безмолвие Абдул-Азиза. «Как ты смеешь?» — голос принца сорвался на виск, когда его тело вновь встретилось с лозой. «Я, Шахзади Ирана и Аравии, уй, я уничтожу тебя, ай, ты пожалеешь, этот позор!» Я прекратил порку и посмотрел в глаза принцу. «Ты хотел похитить женщин из моего рода», — говорил я с паузами, донося всю глубину своего презрения. «Я не знал», — попытался было возразить Абдул-Азиз, но тут же получил прямой удар в челюсть, заставляющий заткнуться. «Чего ты не знал? Что Мирослава, мой вассал? Или что Имал, мой фамильяр? Мне кажется, мы с тобой еще во время предыдущей встречи объяснились по этому поводу. А уж за одну фразу. Я уничтожу тебя, я тебя по болотам развею. При этом даже пальцем не коснусь. Забыл, что на тебе долг жизни. Поэтому последний раз спрашиваю, какого хера ты забыл на моей земле?» Каждое слово я сопровождал ударом. Физиономия у принца крепкая, но и мое ускорение с драконьей чешуей в качестве перчатки разукрасило его под хохлому. Лозы винограда исчезли, принц сел на задницу посреди поляны, не спеша подниматься на ноги. «Ты не в Иране и даже не в Дербенте, ты на чужой земле и повел себя так, что мне тебя только в круг чести вызвать. Тебе напомнить, чем подобные экспромты у князя Рюгина закончились? Или решил, что тот всего лишь князь, а ты целый шахзаде? И тебя такая судьба ждать не может. А еще, Азиз, я знаю, что у тебя есть любимица-дочка, Махрениса, твоя радость. Что бы ты сделал, если бы взрослый мужик накинулся на нее с вполне определенными целями затащить в свой гарем? Молчишь. Руки чесались упокоить принца прямо здесь в болоте поглубже, но здравый смысл шептал, что что-то здесь не так. Абдул-Азиз хоть и имел восточное воспитание, но все же показался мне достаточно вменяемым, чтобы вести себя настолько нагло. Я даже перепроверил через кровь, а настоящий ли принц передо мной. Мало ли, иллюзию можно на кого угодно навесить. Случай с тремя Мариями Петровнами тому пример. А спровоцировать международный скандал таким образом легче легкого. Но нет, кровь принадлежала Шахзаде Абдул-Азизу. Я вспомнил весь тот ворох проблем, которые мы получили после смерти князя Рюгина, и решил делегировать полномочия тем, у кого было время заниматься этими вопросами. У меня же из-за перспективы встречи с богами не было столько свободного времени. Я уже хотел было набрать в мобилете телефон Медведева, когда чуть пришедший в себя принц задал вопрос, который значительно усложнил и без того непростую ситуацию. «А ты вообще кто и где я нахожусь? Охренеть!» Приплыли. Петр Алексеевич кречет раздумывал над ситуацией. Казалось бы, какой беды можно было ждать от елки? А вот дождались, елки-палки. Скоро от любого подарка иностранного придется шарахаться. Наблюдение установили за объектом, на всякий случай уточнил император. «Обижаете?» – пожал плечами Медведев. Тот вообще вначале не поверил в информацию от Комарина, но все же решил проверить, следуя профессиональной привычке. Местные спецы подтвердили зооморфизм французского подарка и его паразитические свойства. Правда, для вида пришлось все обустроить как весеннюю обрезку деревьев и кустов, чтобы не привлекать внимание конкретно к одному дереву. И все равно не верится, что вот так можно. Хорошо, хоть в Кремле посадили. Дружба народов, мать ее, покачал головой император. Это же какой масштаб, какой размах и какая наглость, если он не только в своей стране насажал паразитов, еще и в другие страны подсунул. И ведь искренне уверовал в безнаказанность. Иностранные, думаю, чуть иного толка были, как просветили меня наши ученые, заметил Дмитрий Федорович, они жрут меньше и заполняют накопители не так быстро. Если у Шен-Дюлимузинов за 15 лет эффект проявился, а это 30 накопителей, то наш не чаще раза в год опустошали. К тому же никто особо не заметил, когда сама защитная сеть Кремля вдруг начала потреблять стабильно больше энергии. Решили, что где-то расход увеличился, да и погрешность в пределах 10% считалась допустимой. Но я не поленился, докладные записки были на эту тему. Вот и выходит, что наш подарок защиту Кремля истощал, а если бы посадили где-то в родовых землях, то мог к родовому алтарю со временем присосаться. В кабинете раздалась трель мобилета. Император вопросительно вскинул бровь. Комарин, легок на помине, с не меньшим удивлением отреагировал Дмитрий Федорович. Отвечать, получив утвердительный кивок, безопасник принял звонок. Выслушав короткие четкие пояснения, уместившиеся в полторы минуты, Дмитрий Федорович испустил нечто среднее между полувздохом и обреченным полустоном. «Граф, вы хоть день можете прожить без приключений?» Это был вопрос риторический. «Орлов в курсе?» «Да, у него и вправду с дипломатией не очень. Ожидайте, перезвоню». Император выжидающе уставился на своего подчиненного. «У нас грядут дипломатические сложности с шахишахом Ирана и Аравии Мазафриддином Гепардеви. Его второй шах задевломился на земли ведомственного объекта Комариных в Карелии и попытался украсть двух девушек, одна из которых является его вассалом, Мирослава Полозова, а вторая, его фамильяром. Обе не достигли совершеннолетия. Всех повязали и в процессе популярно объяснили, что они неправы. Живы хоть, или повторяется ситуация с князем Рюгина?» Насторожился Петр Алексеевич. Сейчас момент для международных дрязг был максимально неудачным. Император не планировал покидать страну в нынешнем состоянии. Живы. Граф сделал выводы после прошлого раза. Да и девушкам в итоге вреда причинить не успели, хоть и собирались забрать в гарем без согласия. Обе имеют кошачьи вторые ипостаси. А вы же знаете, какие гепардеви оригиналы. Да уж по-тихому замять происшествие, я так понимаю, не получится, со вздохом спросил непонятно у кого император. Кахаем да как сказать, замялся Дмитрий Федорович, дело в том, что сам Гепардеви ничего не помнит о графе, хотя тот утверждает, что они были ранее знакомы довольно близко. Глава 21. Гепардеви я вырубил перед тем, как звонить Медведеву. Параллельно с этим кровники принесли за руки ноги пособников принца и сложили в одну кучу. Коротко охарактеризовав безопаснику ситуацию и получив просьбу подождать, я принялся просматривать память крови всех присутствующих. Начал с самого Абдул-Азиза. Собственно, больше всего времени на него и потребовалось. Просмотреть пришлось чуть ли не последний месяц жизни принца. Тот готовился к каким-то чрезвычайно важным тактическим маневрам, от успешности которых зависели его предполагаемые шансы на престол. Принц дураком не был, потому минимизировал общение с кем-либо, дабы избежать всевозможных провокаций. Единственным доверенным лицом был его родной брат, младше его на добрый десяток лет. Бахадур был правой рукой Азиза и седьмым шахзаде в очереди на престол. Братья часто обсуждали тактику предстоящих маневров, всевозможные ловушки от единокровных братьев и варианты их обхода малой кровью. Правда, каждые последующие посиделки принцы все меньше обсуждали учения и все больше женщин. Абдул-Азиз даже поделился с братом секретом о Мирославе. И как-то само собой вышло, что через месяц совместных ужинов Азиз и думать забыл о предстоящих маневрах, а всецело загорелся идеей как можно скорее заполучить себе кошку и упрочнить позиции наследования с помощью наследника. Младший братец всецело поддержал идею и посоветовал украсть красавицу в соответствии с традициями и даже подсобил с местами на торговом дирижабле, срочно уходящим в Санкт-Петербург. Развели принца технично и, судя по воспоминаниям крови кое-кого из сопровождения, еще и поили какой-то дрянью на постоянной основе для укрепления мании. Скорее всего, там и другие побочные действия были. Ведь откуда-то же взялись у Абдул-Азиза провалы в памяти из разряда «тут помню, тут не помню». Я создал макр с краткой выжимкой воспоминаний самого принца и его подставного поителя, а еще пришлось вынимать из памяти две наши с ним встречи, в Дербенте и в Москве, когда он приехал уведомить меня о заказе на мою голову. Едва макры были готовы, я принялся тормошить шахзаде. Пора было возвращать тому память. Судя по всему, тот был не сном, не духом о предательстве брата. Стоило персу прийти в себя и открыть глаза, как вокруг него поднялась защитная стена пламени. Удивительно, что он еще раньше магию огня не использовал. Видимо, мозги ему основательно одурманили. «Михри», назвал я персидское прозвище Агафи принцу, сбивая с концентрации, «Михри жива, я, ее внук, мы с тобой знакомы, и у меня для тебя плохие новости». Огонь перестал яростно гудеть, высота стены опала чуть ли не до половины, позволяя принцу пристально всмотреться в мое лицо. «Не похож», вынес он свой вердикт. «Не родной внук, но я, ее воспитанник», тут же отреагировал я. «Она вернулась из второго сумеречного боя, восстанавливается. Хвала гепарду», осенил себя не то благословением, не то защитным знаком принц и поцеловал простенький амулет, висящий на шейной нитке. Я смогу ее увидеть, Кахаем, я бы не торопил события, честно предупредил принца. Для начала новости. Я передам тебе макры, зажимай в ладони по одному. Они безвредны, в них воспоминания. Как только закончишь, поговорим. Абдул-Азиз не спешил протягивать руку сквозь стену огня, справедливо не доверяя. Только выбора у него не было. Азиз, тебя подставили. Никто другой и не стал бы разбираться, но не я. Мы воевали бок о бок. Гнилым нутром ты мне не показался. Посмотри, я держал на ладони макры за пару сантиметров от стены огня, предлагая их забрать. Не захочешь разобраться, сдам тебя имперской службе безопасности. Те вытрясут из твоего отца приличную виру, а тебя самого дома после этого не будут ждать с распростертыми объятиями. Да и очередь твоя на трон, предвижу, сильно отодвинется ближе к концу списка. Уж не знаю, что послужило решающим фактором, но принц Макры взял и принялся просматривать выжимку из памяти крови. Еще где-то в середине он начал ругаться, а под конец пламя его защитной стены пожелтело от ярости, хотя до того был алым. Шайтан, как он мог, я ему доверял. Разочарование боролось внутри иранца с гневом, но победил вездесущий прагматизм, видимо, вбиваемый в принца в крови с пеленок. Я, Абдул-Азиз Гипардеви, шахзаде Ирана и Аравии, признаю за графом Михаилом Комариным любую виру за совершенные преступления и клянусь кровью и гепардом, что впредь не нанесу урона роду Комариных ни словом, ни делом, ни помыслом. Крови на разбитом лице принца хватало, так что комплексная клятва подтвердилась силуэтом головы гепарда над плечом шахзаде и испарением толики крови. Что у вас там за семья такая, что брат на брата идет? Долго объяснять, тяжело вздохнул иранец, и кольцо огня потухло с шипением, развеявшись дымком. Очередной виток борьбы за власть. Но я не думал, что Бахадур, ай, принц махнул рукой расстроенно. Меня технично убрали с шахматной доски. Маневры теперь, скорее всего, возглавит брат. Меня же он и вовсе надеялся более не увидеть. Что-то о тебе я рассказал, без подробностей, а кое-что он и сам смог узнать. Видимо, хотел разыграть сценарий того же Рюгина повторно и либо вовсе устранить меня чужими руками, либо основательно подпортить мне репутацию. Я думал, там портить уже нечего, невольно вырвалось у меня, когда вспомнил рассказы Агафи. Принц невесело улыбнулся. Одно дело – дома, другое дело – на международной арене. Кто захочет иметь дела с правителем-беспредельщиком? Бояться больше будут, пожал я плечами. Такого свои же прирежут, как бешеного пса, безапелляционно отрезал шахзаде. Что делать будешь? Поинтересовался я у принца. А что я могу? За сутки до начала маневров я даже до Тегерана не доберусь, не говоря уже о месте проведения учений. И что тебе за это будет? Да, в принципе, примерно то, что ты и перечислил, если отец будет в хорошем настроении, пожал плечами принц. А если в плохом, невольно озвучила мой вопрос Имал, тем самым без стеснения влезая в разговор. Может, на арену вызвать и голову снести, он еще в силе. Однако какие интересные методы воспитания иранской правящей семьи. И часто Шахиншах изволит гневаться, полюбопытствовал я, регулярно, чтобы количество главных наследников не переваливало за десяток. Смотрел я на Абдул-Азиза и думал, а оно мне надо вмешиваться в их семейные разборки. Потом вспомнил его клятву и ремарку от Агафи, что Азиз еще один из самых адекватных наследников, хоть и не без налета местного воспитания. Ну, допустим, часов 12 в сутках я могу тебе сэкономить. В Москву за час доберемся портальными свитками, а оттуда своим дирижаблем до Тегерана тебя отправлю. Но дальше уже сам, предложил я. А как же Вира? Насторожился Абдул-Азиз. Потом озвучу. Ты сначала со всеми причастными к твоему выдворению из страны разберись, а потом уже можно будет что-то обсуждать. Ох, Медведев, твою мать, погоди. Жестом попросил подождать шахзаде и снова набрал главного безопасника империи. Тот ответил сразу же. Еще не решили. Погодите. Поспешил прервать я Дмитрия Федоровича. Мои претензии снимаются. Имело место воздействие на разум принца. Ментатор подтвердил. Память ему отшибли в процессе семейных стычек за место у трона. Никто не пострадал в процессе его выходки, потому прошу разрешения отправить принца обратно в Тегеран из столицы своей капелькой. Будет у нас лояльный наследник престола, а может и будущий шахиншах. При последних словах Абдул-Азиз нахмурился, но возражать не стал. С минуту в аппарате стояла тишина, видимо, Медведев обсуждал мою просьбу с кем-то, а затем я услышал реплику, сказанную усталым голосом Петра Алексеевича Кречета. Всегда бы так, ни убийств, ни геморроя, ни международных комиссий и претензий. Еще и доставка не нашими силами. Разрешаю. Медведев, конечно, сократил все высказывание до одного слова, но общий смысл я понял. Кстати, поведение императора заставило задуматься. Как-то наш Петр Алексеевич сдал. Раньше он бы в глотку вцепился и что-нибудь да вытребовал для страны за этот конфуз, а сейчас поспешил сбагрить принца на родину как можно скорее. Не к добру это. Ой, не к добру. Час на разбор полетов, час на доставку принца в Москву, и я сообразил, что отправлять иностранного подданного без присмотра на оборудованном по последнему слову маготехнике дирижабле – хреновая идея. Абдул-Азиз мог быть 100 раз мне обязан, но разнюхать что-то по техническим характеристикам ему это не помешало бы. Выход напрашивался только один. «Агафья, не хочешь сопроводить одного усато-хвостатого старого знакомого в Тегеран?» Поинтересовался я у вампирши. «Этот-то в империи откуда нарисовался?» Если коротко, то его родной брат на убой репутации тела отправил, предварительно какой-то дрянью накачав. «Вот сученыш, а я говорила, что он, скотина первостатейная, Азиз мне не верил. Так, а почему Шахзаде не может сам отправиться в Иран? Я что тело поеду сопровождать?» Вампирша не на шутку насторожилась. «Тьфу на тебя, хватит мне разборок с итальянцами и французами, чтобы еще и иранцев в гости ждать. Живой он, не стал я томить Агафью неизвестностью. Тогда придай ему ускорение в сторону иранской границы. Гепард, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. А сам возвращайся домой, здесь твои женщины места себе не находят. Пропал на месяц и был таков. Дорогая, если Азиз через сутки не окажется на маневрах, у него будут крупные проблемы от любящего папеньки. Вот я его на капельки и отправляю. Своим ходом ему точно не успеть. От всех щедрот своей души, не верю», — хмыкнула вампирша. «Что он тебе за такой сервис пообещал? Любую веру на мой выбор и клятву о ненападении и непричинении вреда». Все же вампирша знала мою прагматичную натуру. Благотворительностью без выгоды я не страдал. А поскольку наша птичка сама знаешь какой комплектации, то нужно проследить, чтобы принц не совал свой нос, куда не следует. Ты же, единственный отвлекающий фактор, который на гепардеве действует безотказно. Хорошо, так и быть, согласилась Агафья и хихикнула с предвкушением. Будет даже интересно увидеть физиономию Мазафриддина, когда я опять заявлюсь на маневры, как на восстание в Бахтиарии. Пока принц дожидался меня в малой гостиной столичного особняка Комариных, я в своем кабинете открыл портал для Агафьи и напоследок выдавал инструкции. «С тобой отправится 30 кровников для защиты. Будь осторожна. Мне не нравится появление твоих бывших всем скопом за последние 200 лет. В случае проблем, я всегда могу уйти в тень, папочка», — хихикнула Агафья, перебив меня. «Но мне приятно твое беспокойство». Кречет был зол. Подозрения солнечной Нека подтвердились. Дракониды затеяли свою игру в обход курса Кречета. И ладно бы, если бы только они. Но когда к нему явился Тайпан собственной персоной на разговор, Кречет сперва даже не поверил собственным ушам. То есть как это на завтра назначен малый божественный совет? Мангустов передумал? Или еще кто-то обожествился? Нет, технически поводов могло быть гораздо больше. 2 сильнейших богов могли и единолично инициировать подобные сборища. Уровень личной силы и влияния позволял. К примеру, если прошлый совет созывал Кречет из-за появления нового бога на его территории, то этот даже Тайпан вполне мог единолично инициировать. Только почему его так поздно поставили в известность? Это не рядовое событие. Никто не обожествился, поспешил успокоить его Тайпан. Просто в нашем полку прибыло. Следует познакомиться с новичком. Возможно, он не так страшен, как мы думали раньше. У нас из последних мангустов и эсфес. С Мангустовым все решили, остался этот захватчик. Насчет последнего я бы не был так уверен, — осторожно возразил Алый Змей. Первая попытка, конечно, была, от этого никуда не денешься. Но то люди по изнанкам путешествовали, так же, как и наши. Им зубы обломали, они и успокоились. А вот с самим эсфесом все оказалось гораздо сложнее. Если бы не Инари, он бы здесь и не оказался. А Инари здесь при чем? — изумился Кречет. Так она с эсфесом обмен устроила, рот Инари на адамантий. А когда солнечная Нека решила повторить маневр, тот отказался, чтобы его захватчиком не обозвали. Один рот, еще куда ни шло, а два уже перебор. Но наша солнечная, как и ее кузина, Дамочка злопамятная, она натравила драконидов на Эсфиса во исполнение древнего договора о разграничении влияния, а когда те по дурости напали на мелкий плевок в море, по недоразумению названный островом, где обосновался новый род Эсфисов, Нека ждала, чья возьмет, если Эсфиса, то освободятся земли на континенте, если дракониды толпой осилит, то она себе земли Инари заберет. Хитра, ничего не скажешь, Кречет обдумывал полученную информацию. По сути, она была та же, что и от солнечной Нека, вот только ракурс и подача. Красный сможет подтвердить тобою сказанное, конечно, можем хоть сейчас к нему наведаться. Просить дважды не пришлось. Спустя пару мгновений Кречет и Тайпа оказались в пространственном кармане красного дракона. Тот медитировал, паря среди летающих скал. Спокойствие этого места невольно подействовало и на взбудораженного Кречета, мысли которого лихорадило. Кто прав? Кому верить? Если права солнечная Нека, то остальные сговорились за его спиной. Если правы Тайпан и Красный, то солнечная, хитроумная сука, которых еще поискать надо. Так всех стравить, чтобы чужими руками получить желаемое еще уметь надо. Это не импульсивная и недалекая Инари. Это истинное коварство. Приветствую гостей в моей скромной обители, поздоровался, не размыкая век Красный. Вижу, Алый уже поведал тебе о завтрашней встрече. Алый поведал не только об этом, отозвался Кречет и слевитировал, чтобы оказаться напротив морды дракона. Верно ли, что вы пробовали на прочность Эсфиса? Верно, кивнул дракон, как и то, что подбило нас на это солнечная Нека. И каков он? Как ни странно, но сейчас Кречета это интересовало больше всего. Красный молчал с минуту, будто уснул, но это была лишь видимость. Жестокий, но разумный, имел право убить нас за попытку уничтожения его рода, но не захотел обострять конфронтацию с местным пантеоном. Иметь право убить и иметь возможность убить – совершенно разные вещи, Красный зашипел Кречет, изъясняясь точнее. Они имели право и возможность. Перья Кречета тут же встопорщились, ощущая опасность от невидимого соперника. С учетом главенства опекаемого рода в Российской империи Кречет при необходимости мог бы одолеть всех драконидов поодиночке, кроме Некроза и Красного. Первый был воплощением редчайшего процесса, неподвластного к излечению для любой материи, а второй был старым и сильным пердуном, кажется, даже старше родителей Кречета. Силу свою он проявлял редко, предпочитая медитировать и не вмешиваться в склоки.